Издательство «Бомбора». Океан книг. Мэри Энн Пауэр. Какая чушь! Как 12 книг по психологии сначала разрушили мою жизнь, а потом собрали ее заново. Посвящается Джи, моему родному. Мама. Кстати, об этой книге. Я. Да. Мама. Пожалуйста, только не говори, что используешь там слова вроде «духовное путешествие». Я. Нет, не использую. Мама. Слава богу. Я. Предпочитаю термин «духовный путь». Мама. О, Мэри Энн. Грязное офисное кресло с серым шершавым сиденьем. Я отгоняю догадки, откуда на нем взялось темное пятно, скидываю теплый халат и сажусь. Голая. Кожа покрывается мурашками от сквозняка из коридора. Сердце колотится. Я голая. Перед толпой незнакомцев. Голая. В круге света. Голая. Мысли скачут. Что если зайдет кто-то знакомый? Коллега по работе? Школьный учитель? Просто найди удобную позу и расслабься. Говорит учитель из другого конца кабинета. Обещаю, никто не будет думать о тебе и твоем теле. Каждый поглощен своим рисунком. Покровительственная сволочь. Тебе легко говорить в своих джинсах и пиджачке. Ты на 100% более одет, чем я. Я кладу ногу на ногу и руки на колени, чтобы хоть как-то прикрыться. Смотрю вниз на свой моцарелло-живот и светлые волосы на ноге, блестящие под яркой лампой. Скрип карандаша по бумаге — единственное, что отвлекает меня от голоса в голове, который вопит. «Какого хрена ты тут делаешь? Иди домой и смотри телек, как все нормальные люди. И почему ты не побрила ноги?» Серьезно, разве это не первая мысль, которая должна прийти в голову, когда собираешься раздеться на публике? Немного, блин, крема для депиляции? Я замечаю движение уголком глаза. Кто-то входит с опозданием. Это мужчина. Высокий, с темными кудрявыми волосами. Я слегка поднимаю голову. Он одет в джемпер в синюю полоску. Господи, я бы все отдала сейчас за такой джемпер. А вот что мы имеем в реальности. В дверь класса местной художественной школы вошел классный парень, а я сижу тут абсолютно голая. Кошмар какой-то. Я сосредотачиваюсь на комочке пыли на полу, как будто от него зависит моя жизнь. Глубоко вдыхаю и тут же думаю, что дыхание меня полнит. Прекрати, Мэри Энн. Подумай о чем-нибудь другом. Например, что ты будешь на ужин, когда придешь домой? Может, жареную курицу? Или тост с сыром? Окей, Мэри Энн, давай попробуем стоячую позу. Может, развернешься спиной к аудитории и поднимешь руки? Я поворачиваюсь на трясущихся ногах. Интересно, как эти начинающие Микеланджело изобразят мой целлюлит? Их вообще этому учат? Типа как перспективе и воздушным слоям? Интересно. Что мистер Джемпер думает о моей заднице? Его от нее тошнит. Это точно. Спорю на что угодно. Все его подружки — идеальные XS-очки с попками-персиками. Я думаю о сыре на тосте. Интересно, какой хлеб у нас остался? Мои руки горят от усилия держать их поднятыми вверх. Две капли пота стекают по телу. Учитель снова заговаривает. «Не бойтесь занять более удобную позицию», — говорит он. «Придвиньтесь к модели». Поищите хороший ракурс. Ножки стульев скрипят по деревянному полу. Мистер Джемпер садится всего в 3 футах от меня. Он так близко, что я чувствую его лосьон после бритья. Пахнет свежестью и морем. Спорим, он думает, что ты психичка, раз разделась на публике в воскресенье вечером. Спорим, он думает, какие у тебя огромные и уродливые волосатые бедра. Спорим... Прекрати, Мэри Энн. Я возвращаюсь к комочку. Интересно, почему пол в школах всегда такой пыльный? Наверное, дома придется перестирать всю одежду. Наконец, учитель разрешает мне одеться. В этот момент я чувствую себя еще более обнаженной. Он сказал мне взять с собой накидку. Наверняка имея в виду те шелковые накидки моделей на богемных парижских чердаках. Но у меня был только флисовый халат. Я надеваю его, делаю глубокий вдох и подхожу к мистеру Джемперу. «Извините, мне немного не хватает практики», — бормочет он, глядя на свой мольберт. «Я не успел, точнее, схватить ваш нос и лоб вышел немного высоковатым. Я смотрю на хаотичный набросок своей обнаженной фигуры. «К черту лоб!» — хочется крикнуть мне. «Ты нарисовал мне жопу размером с Австралию!» Я быстро одеваюсь в туалете, стоя босиком на ледяной кафельной плитке. Пытаюсь натянуть колготки, не вывалившись из кабинки. Сажусь на крышку унитаза. Чувствую себя опозоренной, а не вдохновленной. «Зачем я это сделала?»